Глава 4. Четверть пятого. Скоро рассвет, метель стихла. На далеком небе проступают желтыми искрами звезды. «Вот бы солнышко нам сегодня, правда?» – тихо спрашиваю у Шалуна. Пет, свернувшись калачиком у моих ног, мирно посапывает. Лишь иногда подергивает хищным ухом, ловя обрывки фраз. Гаврюшу отозвал, а этот лентяй пусть побудет рядом. Несколько дней затишья были бы очень кстати. Глядишь, и Лаош с остальными прибудет пораньше. Мы расположились у пола развалившейся стены того дома, где ждали ноктов. Успокаивающе приятно потрескивает костерок. Руки сами тянутся к теплу. Эх, хорошо. Надо подбросить еще дров. Пусть парни погреются. Спят. Над руинами древнего города разносится богатырский храп. Состояние Сита и Хорма стабилизировалось. Более того, с каждым часом им становится все лучше и лучше. И неудивительно. Новый легендарный орден творит чудеса. Интересное название – «Милость Земли». И не менее интересное воздействие. Теперь скорость регенерации всех моих соратников увеличена на 25%. Под регенерацией система подразумевает как жизнь, так и энергию. Ну, что сказать, здорово и очень своевременно. Кстати, малыш, кроме милости, нам перепало от щедрот еще две легендарки. Шепчу, открывая панель характеристик. Тень гиганта и друг ветра, как тебе? Между прочим, это два мощных заклинания. Гурон сонно дернул задней лапой. Давай будем разбираться. На несколько минут углубляюсь в чтение. Ясно. Итак, первый орден – это который гигант увеличивает шкалу жизнь на 30%. Другими словами, если у меня сейчас около 9000, то баф поднимет это дело до 13. Задумчиво мну бороду. Между прочим, братец, это еще не все. Эту тень гиганта могу набросить на всех, кто со мной в рейде. Гурон даже ухом не повел, только умиротворенно засопел. Не впечатлило? Хорошо. А как тебе название второго заклинания «Друг ветра»? Звучит, не правда ли? Вот, послушай описание. Я картинно выпячиваю грудь и тихо декламирую. Заклинание увеличивает характеристику скорость у всех членов нашего отряда на 45%. Бросаю многозначительный взгляд на дрыхнущего без задних ног Пета. Потом на храпящих соратников. Представил, как мы все выглядим со стороны и невольно улыбнулся. «Эх, да вы еще не подозреваете, с кем связались!» Глаз пробежался по следующей строке. «Стоп! Вот ведь башка дырявая! У меня же есть еще одно заклинание – «Длань отверженных!» Этот орден влепили с легендарным достижением за максимум репы клана. Повышает моральный дух соратников на 30 единиц. Что бы это могло значить? Ладно, разберусь по ходу дела». Система не обошлась без ложки дегтя. Откат у новых магических фокусов целые сутки. Долго. Но если учитывать тот факт, что мне что-то все-таки перепало, ложка дегтя превращается в маленькую и незначительную капельку. А вообще, братец, грех жаловаться. Ночной бой и встреча с древними неписями принесла много полезного. Сам посуди. До сотого нам осталось меньше 20 уровней. Управление уже 5. Подумать только, 5 жуков одновременно. Это же какая сила? Разоримся на металле, но игра стоит свеч. Невольно потираю руки. Подозреваю, со стороны похож на маньяка. Да что говорить, сам себя не узнаю. Раньше такая страсть к сражениям у меня не проявлялась. А ведь это еще не все, шепчу увлеченно. Кроме жуков и блох у нас на руках новый чертеж. Скорпион. Я прямо повелитель насекомых какой-то. Шалун по-прежнему не подает признаков жизни. Лишь хитрый мокрый нос, сокращающийся в такт мягкому брюху, сообщает мне, что я могу продолжать. Ну, раз ты настаиваешь. В описании говорится, что наш скорпион состоит в основном из металла. Лишь 15% – это ядовитые смеси. Создан мастером Брольдом в помощь пастухам для отпугивания хищников. Позднее был перепрофилирован на военные нужды. Хм, да уж, разумные они такие, хлебом не корми, дай повоевать. Рефлекторно поправляю несуществующие очки на переносице. Умения нашего нового членистоногого впечатляют. Кроме ядовитого удара, он может схватить соперника клешнями и обездвижить на несколько секунд. Несомненно, полезная штука, особенно против физических классов. На секунду я замолчал, сравнивая Скорпиона и Скоробея. Ну что же, как и предполагалось, ловкач и танк. На стороне первого скорость и маневренность, а второй... Ну, второго мы уже в деле видели, и он нам очень понравился. Закрываю таблицы с жуками и открываю данные по петам. Подросли. Почти по сотне каждый. Идем, как говорится, ноздря в ноздрю. Это радует, но есть проблема. Для дальнейшего гармоничного развития моего зоопарка придется лететь на большую землю, конструктору по верховой езде, мастеру Ротиму. Все дело в умениях Хагера и Гуруна, а именно в повышении категории онных. Согласно ранее полученным сообщениям, но из-за суматохи последних дней, прочитанным только сейчас, мои ребятки отстают по навыкам. Полет Гаврюши можно прокачать до третьей ступени, а победный крик до двоечки. Примерно та же картина и у Шелуна. В общем, как ни крути, а придется лететь в Тикос, что в окрестностях Тальской степи. По-другому никак. Хотя следовало ожидать такого поворота событий. Разработчики не должны оставаться без прибыли. Руку даю на отсечение, скоро лишимся кругленькой суммы. Снова расходы. Надеюсь, лут понравится Роману Тарасовичу. Клыки оборотней, каменные дубины, шкуры. Больше с ног-то взять нечего. Да и то нам перепало немного. За тех, что прикончили хранители, система ничего не дала. Ни опыта, ни добычи. Кстати, насчет добычи. Задумчиво бормочу под нос. Пора открывать оставшийся ларец. Вы уверены, что хотите открыть драгоценный кованый сундук? Принять, отмена? Всем сердцем, бормочу я и жму принять. Поздравляем, вы только что открыли драгоценный кованый сундук. Ваша награда. Магическое зеркало и шут. Одна штука. Интересно. Древний артефакт, созданный неизвестным магом в эпоху богов. Есть предположение, что мастер вложил частичку своей души в этот амулет. До сегодняшнего дня считался утерянным. Входит в легендарную коллекцию 5 шедевров эпохи богов. Характеристики. С помощью магического зеркала и шут его хозяин может призвать себе в помощь собственное отражение. Предостережение от создателя артефакта. Помните, призванная сущность всего лишь зеркальное отражение, фикция, морок. Ограничение. Время жизни отражения 2 часа. Интервал использования 2 часа. Система пискнула новыми сообщениями. Внимание, достижение. Поздравляем, вы получили достижение «Коллекционер-самоучка». Ваша награда. Шанс получить знания в бою увеличивается на 1%. Внимание, достижение. Поздравляем, вы получили достижение «Начинающий коллекционер». Ваша награда. Шанс получить знания в бою увеличивается на 3%. Внимание, достижение. Поздравляем. Вы получили достижение «Коллекционер реликвий». Ваша награда. Шанс получить знания в бою увеличивается на 5%. Внимание, достижение. Поздравляем. Вы получили достижение «Владетель сокровища». Ваша награда. Шанс получить знания в бою увеличивается на 10%. Поздравляем, Ольд. Вы обнаружили предмет из легендарной коллекции 5 шедевров эпохи богов. Соберите всю коллекцию и получите бонус. Озадаченно чешу затылок. Ранее уже приходилось читать о коллекциях. Должен заметить, их в Зазеркалье великое множество. Фигурки там всякие, посуда, осколки мозаик. Мне же нежданно подфартило заиметь не просто легендарку, а еще и, смею надеяться, полезный амулет. Пусть пока мало понятно, каково его действие, но описание довольно многообещающее. Повертев в руках небольшое и довольно простенькое зеркальце, кладу его в рюкзак. Как уже успел удостовериться, коллекционные предметы всегда ходовой товар на аукционе. А цены на раритеты довольно кусачие. Думаю, Роман Тарасович будет в восторге. Кстати, Шалун, торопливо говорю, роясь в рюкзаке. У меня ведь есть еще одна вещица. Да где же она? А, вот. Название. Пряжка боевого пояса «Крылья смерти». Эффект. Плюс 150 единиц силы. Эффект. Плюс 100 единиц защиты. Эффект. Плюс 250 единиц стойкости. Эффект. Плюс 150 единиц выносливости. Ограничение. Раса Эннон. Уровень 50. Внимание! Данная вещь относится к категории непередаваемых. Смотри, братец, тоже ведь в какой-то степени коллекционная штука. Шикарные характеристики. Да и по уровню уже подходит. Только вот куда ее присобачить? Догадываюсь, нужен ремень под это дело. Еще одно дельце наклевывается. Наведаться к мастеру-кожевнику. После тщательного осмотра пряжка отправляется в рюкзак. Ее место занимают последние подарки ушедших мастеров. Вот мы и подошли к самому главному. Говорю, разворачивая желтый пергамент. Что ж, посмотрим. Мастер Сатис уверил, что здесь я найду ответы на многие вопросы. Ничего более величественного мне не приходилось обозревать ранее. А справедливости ради, должен заметить, на своем веку повидал я многое. Изумрудный дворец князя Альвов, бурые степи Нархов, бескрайние топи Дуэндов, но ни одно из этих мест не сравнится с Брэдвельскими чертогами, что находятся в самом сердце Сумеречной Твердыни. Арвейнские заметки, страница 12. И все? Мне стоило труда не расхохотаться. Какие еще к черту ответы? Да здесь еще больше вопросов. Ну вы и шутники, ребята. Покачав головой, забросил свиток в рюкзак. После короткого осмотра туда же отправилась связка ключей, переданная мне ворчуном Аксом. На кой мне сдались ключи, если все здания в этом городе разрушены? Бурчу, пытаясь вникнуть в описание магической сферы. Кстати, а можно ли вообще считать это место городом? Тут даже обычного нужника не найти. Взяв себя в руки и, наконец, разобравшись с характеристиками артефакта, я криво ухмыльнулся. Ну-ну, нам дали 2 недели абсолютной защиты. Тяжело вздохнув, закрыл глаза. Да, Олег Иванович, вы у нас теперь хранитель руин и повелитель свалки. Понимаю разработчиков. Нужна грандиозная шумиха, мега-война. Чем больше кланов стекляшки вцепятся друг другу в глотки за право обладания этим городом, тем выгоднее хозяевам проекта. Либо я чего-то не понимаю, либо банальная активация обелиска их просто не устраивает изначально. Хотя рано об этом думать. Я тут всего несколько часов, а уже начинаю сгущать краски. И в конце концов, Олег Иванович, чего вы, собственно, ожидали? Вы приманка. Вам это практически прямым текстом и сообщили. Знали, на что соглашались, уважаемый. Вы мальчик для битья. С горсткой неписей, бесполезными ключами и защитной сферой являетесь неким мотиватором. Красной тряпкой, раздражителем, мол, обелиск вот-вот будет активирован, и тогда все приятные плюшки достанутся к какому-то нубопроходимцу. Небось, общий чат уже пестрит заголовками о новом событии. На Ауке наверняка уже появились фрагменты карт ничейных земель. И цены на них, догадываюсь, соответствующие. Скоро здесь соберутся сильнейшие армии Зазеркалья, которые сметут нас, как легкий весенний ветерок сметает мелкие соринки. Вот, собственно, почему нет больше сообщений от Таннера. А какой смысл ему мне писать? Все, финита ля комедия, карта на столе. Теперь все зависит от скорости и качества подготовки кланов к походу. Как сказал когда-то Юлий Цезарь, пришел, увидел, победил. Хорошо, с воротилами рефлекс банка и с кланами все ясно. Каковы мои дальнейшие действия? На первый взгляд может показаться, что дела у меня невеселые, и это мягко сказано. Но если посмотреть на проблему с другой стороны, а еще лучше с нескольких, то вырисовывается очень интересная картинка. Понятное дело, по причине игровой неопытности упускаю много деталей, которые наверняка видны более опытным геймерам. Но даже мне ясно, еще не все потеряно. Скажу больше, судя по моему боевому настрою, каждому, кто попытается прийти, увидеть, победить, могу устроить массу незабываемых впечатлений. Да что там могу, я устрою, обязательно устрою. Ты чего бурчишь там? Сонный голос Дроя оторвал от размышлений. Клык приподнялся на правом локте. Приоткрытый левый глаз смотрит насмешливо. «Колдуешь, небось?» «Можно и так сказать», — хмыкнул я в ответ. «Правильно», — лыбится Кальт. «К «Колдуй, колдуй. Парням, смотрю, легче становится». Гляжу в сторону спящих Сита и Хорма. Регенерация работает без сбоев. «Да, командир», — отвечаю Клыку. «Скоро встанут на ноги. Только им отдых и уход нужен». «Это хорошо», — кивает Дрой. «А что касается ухода, когда наши придут...» «Карина, жена Ормана, знахарка опытная, быстро на ноги их поставит». «Знахарка?» – заинтересованно спрашиваю я. «Интересно. И много у вас таких, как она?» Дрой вытянул шею в сторону Ормана. Удостоверился, что тот храпит без задних ног, и сказал. «Ты, Ольт, мужик, конечно, умный, но иногда что-нибудь такое ляпнешь». «А что я такое сказал?» – искренне удивляюсь. «На твое счастье, Орман видит десятый сон. Иначе он бы тебе рассказал много интересного», — покачал головой Клык. «А то и по шее врезал бы, несмотря на все к тебе уважение нашего народа». «За что?» «А ты сам не понимаешь? Его жена единственная. И таких, как она, больше на этом свете нет. Равно как и любой другой женщины. А ты о ней как о кукле какой-то. В следующий раз думай, о чем говорить будешь». «Вот оно что!» — открыл я рот от удивления. «Это что сейчас такое было? Если правильно понял суть произошедшего, НПС только что явно мне дал понять. Если хочешь сохранить репутацию, меняй отношения. Программный код, поддерживающий максимально реальное восприятие происходящего, очень интересно». «Дрой, ты прости меня, дружище». Осторожно начал я. «Видимо, ты не совсем правильно меня понял». «Нет, не так. Это я неправильно выразил мысль». «Да знаю, что ты там хотел выразить», — отмахнулся Кальт. «Тебя интересовало, есть ли в клане еще знахари и лекари?» «Отвечаю, да, есть». «Он что, издевается?» «И не смотри на меня так», — пригрозил Дрой. «Это я такой понятливый, потому как уже давно тебя знаю. А вот другие кальты могут и не понять. Мы ведь все разные. Один догадливее другого. Если не сказать проще, тупее. Тебе же наука будет от друга твоего ближайшего на будущее, так сказать. Дабы не сболтнуть чего лишнего. Вот так вот». «Да... Мне кажется, или взаимоотношения неписи и игроков постепенно начинают переходить на совершенно новый уровень? Вот посмотришь так на этого чернобородого кальта, послушаешь его, и в голову сами собой лезут противоречивые мысли. А есть ли тот невидимый кукловод за спиной этого НПС? Или искины, что все здесь контролируют, отпущены на вольные хлеба?» «Задумался?» – ехидничает Клык. «Это хорошо. Говорят, процесс этот шибко полезный для организма». Я лишь смущенно улыбнулся и развел руками. «Что сказать, друг мой? Уел ты меня, спасибо за науку». «Ерунда», — ответил доброй улыбкой Дрой. «Главное, чтобы мои слова научили чему-нибудь. Как твои меня в день битвы с темными, там у реки». Мы синхронно тяжело вздохнули. Танцующий огонь незаметно завладел вниманием. Сложно судить, в чем были плюсы и минусы той бойни лично для меня. Знаю одно — у нас бы сейчас было на 5 десятков сильных бойцов больше и одного шамана. А это, как ни крути, сила. «Ладно, воин», — устало произнес Дрой. «Неси вахту, а я еще посплю». Сказав это, он повернулся спиной к огню и быстро захрапел. «Спи, командир», — прошептал я, подбросив еще одно полежко в огонь. «Отдыхай». Судя по шкале энергии, Дрой полностью восстановится часа через 2. Да и у остальных примерно так же. Кроме раненых, конечно. Кстати, давно хотел покопаться в характеристиках моих соратников, да все не имел возможности. Сейчас как раз подходящий момент. Начну с Дроя. Уровень. Здесь все отлично. Думаю, еще один серьезный бой и апнется на 300-й. Глянем характеристики. Ого! А тут не так уж все и просто. Боевой класс, умения, навыки. Класс воин, подкласс копейщик. А почему именно этот? У него вон и другого оружия хватает. Если не изменяет память, из лука Дрой стреляет, будь здоров. Да и с мечом ловко управляется. В чем подвох? Ага, нашел. Тип подкласса неигрового персонажа зависит от уровня навыка владения конкретным видом оружия. Уровень навыка, в свою очередь, растет за счет частоты использования конкретного вида вооружения в бою. Теперь ясно. Если вспомнить, дроид действительно в основном сражался с копьем в руках. И довольно мастерски. Сам видел, как он лихо колол и резал им ноктов. Клык очень гордится этой палкой. Добротная такая штуковина с длинным железным наконечником. Хоть это и предмет гордости чернобородого кальта, но при более детальном осмотре характеристики копья не впечатляют. Уровень, конечно, соответствует уровню владельца, здесь не поспоришь. Но меня смущает фон сего изделия. Он серый. Да, собственно, как и вся экипировка дроя. Нож, меч, лук, одежда, обувь. Собственно, это касается вооружения всех кальтов. Ни одной зеленой или синей вещи на весь клан. Задумчиво посмотрев на беззаботно дрыхнущего шалуна, я тихо спросил. «Ну и что нам дает это наблюдение?» Первое, что лезет в голову, это то, что и дроя, и остальных бойцов мы можем одеть в более продвинутую экипировку. Ну вот, снова как маньяк какой-то потираю руки. Да, собственно, есть отчего. Сколько перспектив и возможностей. Мысли лихорадочно заметались, словно стайка испуганных пичуг. А что, если я не прав? Что, если неписи не могут менять ранее запрограммированное вооружение? Тогда мое открытие не стоит и выеденного яйца. Хотя, с другой стороны, зачем прорисовывать стандартный фон предметов? Зачем повышать уровень, навыки, умения неписей? Не помню, чтобы НПС собирали лут. Но это еще ничего не значит. Всякому явлению в Зазеркалье есть свое объяснение. Например, каменные поделки ноктов не подходят кальтам по классу. А некоторое вооружение игроков они вообще не видят. Чем не объяснение? Ладно, с этим я разберусь потом. Поехали дальше. Кроме военных навыков, дрой может похвастать и другими умениями. Назову их мирными. Например, он любитель поохотиться и порыбачить. Может приготовить еду. И еще много всякого. Правда, цифры напротив каждого навыка и умения мне пока ни о чем не говорят. Вот когда сделаю сравнительную характеристику показателей дроя и других кальтов, тогда и можно будет о чем-то говорить. Но, по сути, не это главное. Важно то, что эти навыки есть, и их можно развивать. За изучением возможностей дроя не заметил, как пошел снег. Да, теперь о солнышке можно только мечтать. Радует, что ветра нет. Ну и на том спасибо. Пришлось вставать за новой порцией бревен. Благо, их тут разбросано вдоволь. Проглотив подношение, костер сперва нехотя, но все же запылал веселее. Круг тепла стал шире, и падающие с неба снежные хлопья растворялись, не долетая до нас самую малость. «Отлично!» – усаживаясь поудобнее, сказал я. «Теперь можно продолжать». Крепыш Сид и черепаха Хорм – стрелки. А вот Ормана Медведя и Крима Молота система записала в легко вооруженных латников. Интересный момент. Сита отделяют от копейщика всего 3 единицы. А вот Хорм, похоже, хорошо помахал мечом в последних схватках. Будет у нас в отряде на одного ратника больше. Что касается мирных умений, Орман – отличный повар, с чем я полностью согласен. А Крим Молот имеет навык работы с камнем. В каком-то смысле мой коллега. У каждого еще с 20 всяких умений, но степень их прокаченности оставляет желать лучшего. Ничего, нам предстоит много работы, еще успеем прокачать. Кстати, я тут думал о сравнительной характеристике и совершенно забыл о той полезной утилите, которой наградила меня система. Ну, та, что с графиками всякими. Так-с, жму управление рейдом. Активные участники рейда. 6 из 296. Что бы это значило? А, ясно. Шестерка – это наш отряд. Остальные 290 еще в пути. И доступ у меня есть только к информации тех НПС, что находятся со мной рядом. Хорошо, с этим разобрался, дальше. Да, а чем дальше, тем сложнее. Несколько десятков вкладок, графики, таблицы. О, а вот и вкладка «Моральный дух», которой я смогу поднять дланью отверженных. Посмотрим. Судя по цифрам и сочной зеленой цветовой гамме, мои соратники готовы порвать кого угодно. И это неудивительно. Нокты повержены. Место для клана найдено. Все живы, хоть и потрёпаны, но живы. Как результат, боевой дух на высоте. Жаль, нет ни слова объяснений от разрабов, но и без них более или менее понятно. Предполагаю, падение уровня морального духа влечёт за собой неприятные последствия. Особенно для меня, как для руководителя. Пусть интерфейс проработан не самым лучшим образом, а это заметно невооружённым глазом, но всё-таки он здорово упрощает задачу управления. Кстати, не удивлюсь, если ко мне обратятся за комментариями те, кто занимался созданием этих программ. Вкладка «Жизнеобеспечение» уже сложнее. Тут и сытость, и усталость, и состояние здоровья, и ещё не менее двух десятков наименований. Теперь нет необходимости вглядываться в каждого кальта, чтобы узнать о его состоянии. Достаточно открыть табличку, найти имя и вуаля. Кстати, судя по графической кривой, парни здорово проголодались, а съестные запасы у нас на исходе. Это я тоже теперь могу видеть. Странные чувства. Раньше об этих вещах я как-то не задумывался. Кальты существовали в автономном режиме, что-то там себе готовили на кострах, глотали периодически из своих фляг, зашивали одежду. В общем, справлялись и без меня. Но теперь мне видна вся картина, и это, с одной стороны, отлично, но с другой, увеличивает и без того немалый груз ответственности. Покопавшись в интерфейсе, я нашёл полезную утилиту под названием «Координатор». С этого момента эта небольшая программка мне будет сообщать о падении уровня каждой характеристики моих подопечных. Как в общем всего клана, так и по отдельности каждого кальта. Сперва попробовал поставить на 80%. Но получив несколько сотен алерт, снизил сперва до 60, а потом и до 40. В итоге получилось, что первоочередным для нашего отряда делом являлась кормёжка. Когда мужики проснутся, надо будет понаблюдать за приказами дроя. Согласно показателям, еды у нас оставалось только на завтрак и на обед. Единственный способ пополнить запасы – охота. Зная уровень каждого кальта в моём отряде как охотника, будет интересно посмотреть, кого именно пошлёт клык за добычей. Заранее надеюсь, что в этом вопросе дрою не нужно указывать, что делать. Иначе мне придётся вмешиваться в процесс, который я раньше считал автоматическим. И это не есть гуд. Потому как если начну заниматься даже такой мелочёвкой, меня просто погребёт подвалом всякой бытовухи. Тогда уж точно придётся попрощаться с глобальными планами.